Первым это услышал Блэк, вскинул голову, навострил уши. Арина сдернула с окна шаль. Там, за стеклом, невозможно было ничего рассмотреть. Предрассветный туман сливался с ночной темнотой, укрывал от взгляда абсолютно все. Звук доносился оттуда, из этого туманного марева. Знакомый звук, знакомый голос. Кто-то кричал, звал на помощь, орал во все горло. И Арина знала, кто это. Макс, неугомонный мальчишка, не оставивший попытку найти старушку-сказочника. Дождался, когда уляжется пожар, и попёрся на болото. Один, ночью. Или не ночью. Макс хоть и шалопут, но не дурак, он не сунулся бы в такое место ночью. Крик повторился. Отчаянный, теряющий силу, удаляющийся. Макс не сунулся бы на болото ночью. А как насчет дня? Прийти на болото днем и заблудиться. Что может быть проще? Арина сунула босые ноги в шлепанцы, подошла к двери. Блэк вскочил на ноги, посмотрел вопросительно, когда девушка положила руку на засов. Тихо рыкнул. «Там Макс, понимаешь?» — сказала она шепотом, чтобы не разбудить старушек. «Он заблудился, и, слышишь, он уходит от старушки все дальше. Его нужно догнать». Тяжелый засов подался с трудом. Блэк снова утробно зарычал. Ночь уже почти закончилась, нечего бояться. Арина потрепала пса по вздыбленному загривку, решительно толкнула дверь. Пес шагнул в темноту. В два гигантских прыжка оказался впереди и почти мгновенно растворился в мутной темноте. «Блэк!» — позвала Арина шепотом, стараясь не впускать в голос панические нотки. «Куда нам?» Черная тень вынырнула из сумрака, коснулась голой ноги лохматым боком. На душе полегчало. «Где он, Блэк? Ищи!» Вопреки ожиданиям, пес исполнил команду не сразу. Стоял на месте, упершись в землю широко расставленными лапами. «Ясно», — Арина кивнула. «Помогать не желаешь. Придется самой». Впереди и чуть справа раздался отчаянный крик. Так кричать мог только попавший в беду человек. Нет, скорее даже ребенок. «Макс ведь еще ребенок, а здесь кругом болото, тлеющий под слоем дерна торф и озера оконца. Какая глубина у таких озер?» Мысли сменяли одна другую с невероятной скоростью, в то время как Арина, не разбирая дороги, бежала на зов о помощи. Рядом и чуть впереди в темноте несся Блэк, то ли охраняя, то ли указывая путь. Наверное, они двигались в правильном направлении, потому что крик становился громче, все различимее, а страх в голосе все яственнее. Блэк остановился резко, как вкопанный, и, не успев затормозить, Арина кубарем покатилась по мягкой земле, хватаясь за что придется, выдирая клочья дерна, больно ударившись боком о какую-то корягу. Могучий рык Блэка заглушил близкий, но с каждой секундой слабеющий крик Макса. Пес стоял между Ариной и болотным оконцем, и позади него что-то происходило, что-то беспомощно барахталось в черной воде. Арина поднялась на ноги, всмотрелась в чуть поредевшую темноту. Макс больше не кричал, лишь тихо поскуливал, как новорожденный щенок, которого бессердечный хозяин на верную смерть зашвырнул в воду. Макс тонул, и это не подлежало сомнению. Нелепая бейсболка была похожа на гигантский оранжевый поплавок. Завидев Арину, он лишь вяло, как столетний старец, махнул рукой. Бейсболка съехала и закрывала теперь пол лица. «Макс!» — закричала Арина во все горло. «Макс, держись, я сейчас!» Она бросилась к озерцу и снова едва не налетела на Блэка. Пес не желал подпускать ее к озеру, рычал и щерил пасть. От его низкого рыка, казалось, вибрировала земля под ногами. «Блэк, пусти! Его надо спасти! Он же еще совсем...» Договорить Арина не успела, потому что заметила того, кого видел Блэк. Серый волк стоял по ту сторону озерца. Скрестив руки на груди, он наблюдал за происходящим. Вот значит как. А плевать, волков боятся в лес не ходить. Что ей сделает мертвый волк? «Не смейте мне мешать!» — крикнула она, обращаясь одновременно к Блэку и к призраку. «Слышали меня?» Серый волк усмехнулся в ответ, а рычание Блэка сделалось еще более низким, более грозным. «Макс!» — Арина упала на колени на краю озерца. «Давай руку! Быстрее!» Он дернулся, словно подстегнутый ее голосом, с трудом, как из смолы, вытащил из воды руку, потянулся к Арине. Чтобы не упасть в воду, пришлось распластаться на земле, вцепившись в чахлый прибрежный кустик. «Ну же, еще чуть-чуть!» Кого она уговаривала, себя или Макса, Арина не знала. Просто чувствовала потребность сказать хоть что-нибудь, успокоить. Холодных пальцев она коснулась, когда уже почти потеряла надежду. «Все, я держу!» Тянуть Макса из воды было очень тяжело. И в самом деле, как из смолы. Точно болото не желало отпускать свою жертву, но Арине удалось покрепче ухватиться за тонкое мальчишеское запястье. «Вот так, теперь уже наверняка!» «Макс, не бойся, я тебя вытащу, слышишь? Посмотри на меня!» Парнишка больше не кричал и не барахтался, и Арина испугалась, что он отключился. «Ну, Макс, посмотри же на меня! Это я, Арина!» Медленно-медленно, словно не только вода, но и воздух вокруг загустел, он поднял голову. Бейсболка с тихим чавкающим звуком упала в воду и тут же ушла на дно. Это был не Макс. Теперь, когда его лицо оказалось прямо перед Ариной, она видела это с пугающей ясностью. Лысая морщинистая голова, белесая, вся в трещинках кожа, безгубый рот, щерящийся в радостной улыбке, желтые глаза с вертикальными змеиными зрачками. «Не Макс! Нечисть!» Арина отпрянула, попыталась разжать пальцы, но рука, некогда вполне человеческая, менялась прямо на глазах. Пальцы вытянулись, ногти превратились в синюшные когти. Эти когти впились в Аринино запястье, застряли глубоко и надежно, как рыболовные крючки, а потом потянули, сдирая кожу. «Блэк!» Собственный голос показался ей чужим. «Блэк, на помощь!» Тварь захихикала, зашамкала безгубым ртом, словно посылая Арине воздушные поцелуи. По-змеиному раздвоенный язык скользнул по запястью, слизывая кровь. «Блэк!» От мощного рывка Арина, с корнем выдрав прибрежный куст, за который держалась, соскользнула в озерцо. В горло хлынула болотная вода, не позволяя больше ни кричать, ни дышать. Девушка скорее почувствовала, чем увидела, как в озерцо прыгнула черная туша. Верный Блэк бросился ей на помощь, со всей силы налетев грудью на болотную тварь. Арина заметалась, забила руками и ногами, рванулась вверх, к воздуху. Не видя, на ощупь подтолкнула от себя что-то скользкое и холодное, вдохнула полной грудью и закашлялась. Вода в озерце кипела, словно в котле. А в этом кипении можно было различить странную мешанину из рук, лап, оскаленных челюстей и чего-то длинного, змееподобного. А в воздухе висел надсадный, нечеловеческий визг. Блэк справлялся. Черная вода озерца окрашивалась красным, и Арине очень хотелось верить, что это не его кровь. До берега было недалеко. Два сильных грибка, и девушка оказалась бы на земле. Увы, Арина не успела. На ногах захлестнулось что-то гибкое, крепкое, как канат. Виток, еще виток, и вот уже все ее тело до самой талии оказалось обвитым невидимыми из-за воды путами. Богатая фантазия — это не всегда благо. От жутких картинок, что тут же заполонили мозг, Арина заорала в голос. В этом бездонном болотном озерце тысячелетиями могло жить какое-нибудь реликтовое чудище. Гигантский змей, осьминог — а оно, что бы это ни было, сдавливало свои тиски все сильнее, захлестываясь вокруг талии тугими скользкими кольцами. Арина извивалась, колотила по этим кольцам кулаками и отчетливо понимала — ей конец. С этим ей не справиться никогда. Тварь забавлялась, не спешила убивать, то утаскивала Арину под воду, то уже задохнувшуюся выталкивала на поверхность. Девушка больше не кричала. Сил хватало только на то, чтобы судорожно хватать ртом воздух в попытке отсрочить неизбежное еще на несколько мгновений. Ни Блэка, ни его противника Арина больше не видела и не слышала. В целом мире остались только она и подводный монстр. Как же обидно умереть вот так, в мерзких холодных объятиях. То, что расстановка сил изменилась, Арина поняла не сразу. Обессиленный гипоксией мозг отказывался анализировать происходящее. От мощного толчка тварь ушла под воду, но тут же вынырнула обратно. Тугие кольца сначала ослабли, а потом и вовсе разжались, а тишину пронзил высокий, на самой границе восприятия, визг. Болотному монстру было не до Арины, монстру кто-то сделал очень больно. Лоснящаяся, покрытая слизью спина вздыбилась над водой в метре от Арины, и почти тут же в болотную тварь вонзилось что-то невидимое глазу, но, несомненно, острое. Вода вокруг снова изменила цвет, черное зерцо стало багряным. Визг достиг апогея, он вибрировал в черепной коробке и грозил лишить слуха. Арина едва успела отпрянуть в сторону, чтобы не попасть в жернова из сжимающихся и разжимающихся змеиных колец. Из последних сил забила по воде руками и ногами в попытке отплыть как можно дальше от беснующегося монстра, когда на ее шее сомкнулись ледяные пальцы. Желтоглазая тварь, истерзанная клыками Блэка, смотрела на девушку с ненавистью, издавая тот самый невыносимый визг. Реальность оказалась страшнее самых страшных фантазий. То, с чем Арина так безуспешно сражалась, не было реликтовым монстром. Оно не являлось даже самостоятельным существом. Оно было частью вот этой гадины, туловищем или хвостом. И сейчас эта часть уходила под воду, окрашивая все вокруг багрянцем. А сама тварь тянулась к Арине в прощальном и смертельно опасном поцелуе. Все, что случилось потом, произошло в мгновение ока. Серебряная молния вонзилась твари прямо в лоб, оставляя после себя черную дыру со шметками чего-то скользкого. Почти в то же мгновение челюсти Блэка сомкнулись на тощей шее. Послышался хруст ломающихся позвонков. Арина оттолкнула от себя мертвое тело, дернулась в сторону от бьющегося в агонии хвоста. Тварь ушла на дно почти мгновенно. Если, конечно, у этого озера вообще есть дно. Арина ухватилась за загривок подплывшего Блэка, сделала глубокий вдох. Он стоял на берегу, отвязывал нож от сделанного из тонкого березового ствола древка. Серый волк, ее заклятый враг, никуда не делся. Он не просто наблюдал за боем, он в нем участвовал. То, едва уловимое взглядом, то, что заставило тварь ослабить тиски, на самом деле было ножом, привязанным к самодельному древку на манер рыцарского копья. И копье это, возможно, решило исход битвы. На сей раз серый волк выглядел иначе и казался куда более материальным, чем прошлым вечером. Во всяком случае, стволы деревьев сквозь него больше не просвечивали, и копье свое он держал вполне уверенно. Вот только что означал этот его альтруизм. Блэк выбрался на берег первым, застыл, обнажив огромные клыки и преграждая призраку путь к Арине. А у нее не было сил. Сил хватило лишь на то, чтобы выползти на сушу, упасть в колючую траву, да заметить краем глаза, что наступил рассвет. Если серый волк решит на нее напасть, противопоставить ему ей будет нечего. Вся надежда на Блэка. Странное дело, но после объятий болотной твари, тварь человеческая, пусть даже и мертвая, ее больше не пугала. Черт, что это было? Серый волк не смотрел ни на Арину, ни на грозно скалящегося Блэка. Он уставился в черные воды озерца, а в голливудском голосе слышалось изумление. «Какой-то гребаный мутант!» «Сам ты мутант!» — сказала девушка, попытавшись встать на ноги. «Это вместо спасибо?» — ухмыльнулся он и вытер окровавленный нож о траву. Блэк зарычал, но нападать не спешил. Интересно, насколько опасен для новорожденной ведьмы-призрак этот ходячий труп? Что станет с ним, если ей вздумается запустить в него камнем? Или что станет с ней, если ему вздумается ткнуть ее своим ножом? У Арины не было сил проверить первое и желания выяснять второе. Больше всего ей хотелось оказаться в сторожке и протянуть руки к жарко натопленной печи. «Пошел вон!» — сказала она устало и немыслимым усилием заставила себя встать на ноги. «Как-то не слишком вежливо для такой высокообразованной девицы!» Если серый волк и удивился, то виду не подал. «Я тебе жизнь спас, если что!» Быстрым движением он сунул нож за пояс, посмотрел на ее запястье. «Раны нехорошие, нужно бы перевязать. Урок номер один». Жизненные навыки остаются и в загробном мире тоже. С тварью он разделался и в самом деле ловко. Вот только этот мир не загробный, а реальный. Или мир реальный, а болотная тварь потусторонняя, и поэтому призраку удалось ее одолеть. Темное место, древнее капище, населенное страшными монстрами и неупокоенными мертвецами, такими, как то, что стоит сейчас перед ней. «Почему ты пришел сюда?» — спросила Арина, зажимая раненое запястье. «Мы не закончили наши дела. Урок номер два. Особо рьяные покойники, даже оказавшись за последней чертой, стремятся завершить незаконченные земные дела. А этот, по всему видать, очень рьяный. Ты ошибаешься!» Она раздраженно дернула плечом. «У нас с тобой не было и нет никаких общих дел». «Нет, это ты ошибаешься!» Серый волк разглядывал ее, как какую-нибудь диковинку. «Книга все еще у тебя. Об этом стоит поговорить. Об этом и еще кое о чем». «Об этом не стоит говорить». Арина шагнула к Блэку, погладила его по холке. «Для тебя это не имеет никакого смысла. А для тебя? Думаешь, я приперся на это чертово болото, чтобы сказать тебе «здравствуй» и насадить на копье помесь змеи и мертвяка? Ты приперся?» Урок номер три. Покойники, которые недавно и, возможно, внезапно приставились, могут не осознавать, что умерли. Впору заводить блокнот для заметок новообращенной ведьмы. Если когда-нибудь посчастливится выбраться из этой трясины, из ее воспоминаний выйдет весьма неплохая книжка. А на пенсии, если удастся до нее дожить, можно будет развлекаться написанием мемуаров. «Мой первый мужчина – призрак. Чем не название для главы?» Переговоры зашли в тупик. Серый волк нахмурился. «Ага, и ты иди туда же, пока я не спустила на тебя своего пса». «Это не твой пес». «Уже мой». «Интересно, он знает про сказочника?» «А ты очень умная, обвела всех вокруг пальца». Волк сделал шаг навстречу. Блэк напрягся, приготовился к прыжку. «Это комплимент, если что». «Уходи, нам нужно поговорить», — настаивал он. «Я дважды не повторяю». «Да послушай же ты! Блэк, взять!» А ведь ей было даже интересно, что сможет сделать Блэк с призраком. Черный пес против серого волка. Оказалось, ничего. Призрак исчез в тот самый момент, как Блэк рванул вперед, растаял в воздухе, словно его и не было. Сбежал. Урок номер четыре. Призраки тоже бывают трусами, даже если при жизни казались суперменами. Арина обернулась, посмотрела на благостно спокойную гладь озерца, невесело подумала, что помимо дневника ей придется заняться еще и составлением бестиария. По позвоночнику пробежал мерзкий холодок, и она поспешила отойти от воды подальше. Во всем случившемся этой ночью радовало только одно – Макса на болоте не было и нет. А с теми, кто есть, еще предстоит разбираться.